Конечно же, мнение людей о вас складывается не только благодаря знакомству с вашим окружением. В первую очередь, естественно, влияние будут оказывать ваши слова и поступки. О значении первого впечатления и роли манер мы уже говорили в предыдущей главе, и здесь не стоит еще раз повторять эти положения. Твои слова не должны раскрывать глубин твоей души. О каждом человеке окружающие судят по повседневным делам. Необходимо лишь сказать еще несколько слов о значении вежливости. Вежливость — главное оружие вора, говорил герой знаменитого отечественного фильма. И самурая тоже, добавим мы от себя. Самурай всегда вежлив. Так звучит незыблемое правило из уст Хадзёна Гаудзи. Это и поучительная вежливость в общении со старшими, и проникнутая искренней симпатией в разговоре с друзьями, и холодная как сталь перед поединком с врагом. Речь самурая должна была оставаться грамотной и изысканной в любой ситуации, иначе он ставил себя на одну доску с чернью. Один человек хвастал, как он в лицо сказал грубияну все, что о нем думал. Поскольку это можно было не говорить, он сам стал грубияном. Это предосудительно, поскольку самурая уважают за хорошие манеры. Прибегать к ругани значит ставить себя на одну доску с простолюдинами. Вежливость заставит других людей, даже ваших врагов, уважать вас, а это немаловажно. Многие считают, что грубость — показатель силы. На самом деле грубиян лишь показывает одну невоспитанность, и не более того. О вашей силе свидетельствует не грубость, а именно вежливость. У вас есть возможность контролировать себя в любой ситуации, оставаться хладнокровным при любых обстоятельствах. Грубость — это почти трусость, — справедливо замечал Такэда Синген. Вежливость привлекает к нам людей, грубость, наоборот, отталкивает. Человек, с которым вы общаетесь, должен испытывать положительные эмоции от вашего разговора, тогда ему захочется повторить беседу с вами еще раз. Это особенно важно в ваших отношениях с партнерами и клиентами, там, где долговременные контакты играют особую роль. Во время разговора демонстрируйте собеседнику, что беседа интересна и важна для вас. Будь внимателен к тому, что говорят люди. Пусть твой собеседник будет убежден, что ваша беседа исключительно важна для тебя. Очень важно быть тактичным. Зная вашего собеседника, вы можете легко определить, что именно не стоит ему говорить. В разговоре со старшими будь внимателен и не суди легко о морали и традициях, иначе ты прослывешь неучтивым человеком. Если собеседник — специалист в какой-то области, не навязывайте ему свои дилетантские суждения. Если у него недавно случилось несчастье, постарайтесь как можно осторожнее подходить к этой теме, чтобы не причинить человеку боль. Если у вашего собеседника что-то не получилось, не стоит хвастаться своими собственными успехами в этой области. Поэтому всегда обдумывайте слова, которые собираетесь сказать. Не делай ни одного неосторожного шага, не произноси ни одного необдуманного слова. Испортить отношения с человеком гораздо легче, чем кажется. Для этого порой достаточно одной фразы, одного необдуманного слова. Вот как пишут об этом японские воины. Иногда эмоции владеют человеком, и он говорит, не думая. Все вокруг видят, что он не следит за своей речью. В этом случае соберись с мыслями и говори мудро. Всегда принимай во внимание обстоятельства и не задевай собеседника. Лишь если кто-то плохо отзывается о пути воина или о своем клане, говори с ним безо всякой жалости и снисхождения. «Разделяй и властвуй» — таков был принцип римских императоров. На нашем жизненном пути часто попадаются люди, которые любят стравливать других. Некоторые надеются извлечь определенную выгоду из чужих ссор, другим подобные поступки просто доставляют удовольствие. Японские воины шли совершенно другим путем. Они видели свою миссию в том, чтобы поддерживать мир и порядок, и поэтому старались сглаживать конфликты. Самураи прекрасно понимали, что последствия любой ссоры могут быть непредсказуемыми и роковыми, и зачастую непосредственно задеть того человека, который надеялся на ней выиграть. Не вызывай ссор между людьми, всегда помогай окружающим. Вы должны всегда представлять из себя того, кого называют «человеком чести». Только такой образ действий привлечет к вам других людей. По крайней мере, по отношению к вашим друзьям, ваше поведение должно быть безупречно. Очень часто люди, надеясь получить мелкую выгоду, поступают некрасиво и теряют хороших друзей, которые могли бы спасти их в сложной ситуации. Не бросайте друзей в беде. Даже если вам придется поступиться чем-то ради того, чтобы помочь близкому вам человеку, смело и без колебаний принесите эту жертву. Еще хуже, чем бросать друзей в беде, подставлять их, заставляя переживать неприятности из-за ваших ошибок. Поступая таким образом, вы практически наверняка теряете друга, а может быть и всех друзей, которые не захотят в дальнейшем оказаться на месте пострадавшего. Когда ты постоянно отмахиваешься от своих друзей или предаешь их, они не придут к тебе на помощь в тяжелый час. Придавайте особое значение своему честному слову. Многие говорят «честное слово» и обманывают. Они не видят в этом ничего дурного, хотя на самом деле расписываются таким образом в своей бесчестности. Ваше честное слово, слово чести, должно быть нерушимым. Вот как писал об этом Ямамото Цунетома. «Однажды Мараоку Хикэмона попросили принести клятву верности, но он возразил. Слово самурая тверже железа. Раз я уже произнес его, причем здесь боги и Будды? Ни о какой клятве после этого не было речи». Постарайтесь по мере возможности говорить правду. Конечно, существует такое понятие, как «ложь во спасение», но это отдельный случай. «Не лги ни при каких обстоятельствах», — писал Такэда Набусига. Особенно непростительна ложь в бизнесе, где придается особое значение искренности и надежности партнера. Деловой человек, совершивший крупный обман, очень часто ставит тем самым крест на своем деле. Конечно, бывают ситуации, когда в результате лжи и обмана сколачиваются сказочные богатства, но это редкие случаи. У вас гораздо больше шансов выиграть в лотерею или найти клад, причем в этом случае вы почти ничем не рискуете. Пытаясь действовать обманом, вы рано или поздно похороните свой бизнес. Старайтесь вести себя скромно. Излишнее хвастовство, конечно, может создать вам кратковременную популярность среди простаков, но это так называемый «дутый авторитет», который на деле не повышает акции своего обладателя ни на один пункт. Большинство разумных людей будут считать вас хвастуном, с которым нельзя вести серьезное дело. Тот, кто строит из себя знатока, никогда не сможет прославиться, но скромного человека похвалят даже за небольшой успех. Если ваши заслуги и способности достаточно велики, их обязательно признают, если же их нет, широкая реклама только ярко осветит этот не слишком приглядный факт. Общаясь с людьми, сохраняйте спокойствие. Выходить из себя постыдно, даже в гневе успокойся и трезво обдумай создавшееся положение. Ведь твой гнев справедлив только в том случае, если ты прав. И, конечно же, очень важно всегда, при любых обстоятельствах, сохранять чувство собственного достоинства. Всегда помни о чувстве собственного достоинства и прислушивайся к голосу разума. Только при условии соблюдения этих принципов окружающие будут по-настоящему уважать вас, а значит, у вас появится важнейшая предпосылка успеха. Очень важным качеством во взаимоотношениях с людьми было для японских воинов сострадание. Суровые самураи, не щадившие ни себя, ни врагов, признавали необходимость милосердия и взаимопомощи. Только сострадательный человек может быть мужественным и сильным, считали отважные буси. Все следует делать во имя других — родителей, потомков, товарищей. Только такое поведение можно назвать сострадательным. Ум и смелость становятся истинными, только если они наполнены состраданием. В таком случае все твои поступки будут безупречными. Так написано в Хагакуре. «Проявляй сострадание, помогай людям», — сказано в этой же книге. «Друг другу помогают даже дикие звери. Почему же мы, считая себя гораздо выше их, зачастую пренебрегаем подобным поведением?» Не будьте равнодушны к чужому горю, безучастны к совершающейся несправедливости. Если ты можешь помочь, не оставайся в стороне. Если ты видишь зло, не молчи, — учил Сиба Йосимаса. Если у кого-то случилось несчастье, то самурай, даже не знакомый близко с этим человеком, должен запретить в своем доме музыку и веселье. Это и называется состраданием. Даже если тот, в чьем доме несчастье, и не узнает ничего, самурай сможет избежать славы бесчувственного и невоспитанного человека и не стать объектом презрения со стороны окружающих. Пусть один из ваших принципов звучит следующим образом: «Помогай другим». В мире бизнеса способность оказать помощь тоже считается признаком силы. Учтите это и действуйте соответственно. Наверное, излишне говорить, что ваша помощь должна быть бескорыстной и искренней. Если помощь оказывается на каких-то интересах, это часто воспринимается уже не как благое дело, а как продвижение ваших корыстных интересов. Не ждите от своей помощи непосредственного эффекта. Он обязательно будет, но немного позже. Среди японских бизнесменов и их западных коллег весьма популярна благотворительность. Деловой человек помогает обездоленным, сиротам, инвалидам, старикам или поддерживает социально значимые мероприятия. Причем, в отличие от спонсорства, он не получает от этого никакого прямого коммерческого эффекта. Зато отношение людей к этому деловому человеку и его фирме становится гораздо лучше, и, соответственно, его бизнес гораздо быстрее достигает успеха. Ведь покупая товары компании, которая известна своей благотворительной деятельностью, человек ощущает себя причастным к ее добрым начинаниям. К сожалению, в России практика благотворительности пока распространена слабо. Этому способствуют не в последнюю очередь бесчисленные благотворительные фонды, которые размещаются в шикарных апартаментах и значительную часть собранных денег пускают на собственные нужды. Тем не менее, вы вполне можете оказать помощь напрямую тем, кто в ней нуждается. Сделать ремонт в местной школе, привести в порядок детскую площадку и таким образом исполнить социальную роль вашего бизнеса. Однако, помогая, не переусердствуйте. Если вы чувствуете, что не справитесь с проблемой, ваша помощь станет медвежьей услугой. В этом случае ограничьтесь моральной поддержкой. Если вас напрямую не просят о помощи, отнеситесь к делу с крайней осторожностью.